«Ангелы ада» или «Немного литературной теории». Даже не знаю, как начать. Я ведь только первый курс на филфаке окончил, а наш профессор Бурев по литературной теории мне уже изрядно успел поднасрать. Сам-то он вполне ничего, такой эксцентричный старичок-нарцисс, мешающий цитаты из классики с историями о своих любовных похождениях. Травил байки, как он встречался с Иосифом Бродским, и они там с какими-то дамами во Флоренции смотрели рассветы на берегу Арно. Ну, это река такая. А Бродский — известный поэт, на Ютьюбе его много. Он там таким заунывным голосом вещает. Не люблю я такое. Знаете, когда вот ты с человеком встречаешься, он нормально с тобой общается, а потом начинает читать стихи таким голосом, будто труп оживить хочет. Вот мое любимое. «Дева тешит до известного предела, дальше локтя не пойдешь или колено, сколь же радостней прекрасное вне тела, ни объятие невозможно, ни измена». Мы много про эти строчки спорили с Ланой. Я топлю за удовольствие, которое мы можем получать от любви, хоть у меня с Ланой тогда еще ничего и не было. Но представлять-то я могу. А Лана, наоборот, зацепилась за это «прекрасное вне тела» и вешает мне, что настоящее чувство — оно там, где и не дотронешься. Оно, как медитация, говорит. И руки складывает, ладошка к ладошке, буддистка типа, и смотрит на меня. Сорян за проброс. Так вот, про Борева и его литературоведение. Почему он поднасрал-то? Я сейчас даже не знаю, как рассказать про нашу мотобанду «Ангелов ада», с которыми я провел незабываемые 2 недели. Борев сказал, что если вводишь в повествование персонажа, то он обязательно должен какую-то роль сыграть. Но какую роль сыграл медведь, который постоянно накуривался? Или Леха, наш механик, который ничего, кроме глупых шуток, за 2 недели толком не сказал? А гонщик Аксель, который тихонько улыбался, будто знает что-то такое о жизни, о чем никто, кроме него, не догадывается, и вообще не сыграл никакой роли в этой истории. Что мне с ними делать? Подскажите, многоуважаемый профессор теории литературы и воспоминания о полуголых нимфах из 60-х прошлого века. Никто из моих товарищей никакого ружья в первом акте не подвешивал. Никакой управляющей идеи у Лехи, который только про телок говорил, не было. Хотя что я говорю? Ружье-то было, духовушка. Скажите, профессор, если я духовушку подвешу, прокатит? Бах-бах! О-ха-ха-ха-ха! Леха плотно прижал приклад к плечу, повел прицел и снова бах! Леха — первый член нашей команды. Когда мы приехали в гараж, он стоял в семейных трусах, старой футболке AC/DC и из духовушки стрелял по голубям. Лана толкнула его, он осекся, промахнулся, и где-то там зазвенело стекло. Леха обернулся, всучил ружье Лане, а та наставила на него. «Еще один голубь, сука! И я тебя пристрелю, ты понял?» «Да-да, бэйб, все норм, ты чё, это просто типа тир». «Они живые, у них душа есть, в отличие от тебя». «Да, бэйб, я и стреляю, чтобы выпустить их души». «Типа чё, ты совсем поехал?» «Я поеду и помчусь на оленях утром ранним». Лёха запел песню, протягивая и завывая ее под регги в духе Боба Марли, и куда-то пошел по своим делам. И знаешь, что самое интересное? При всем при этом даже не посмотрел в мою сторону, не пожал мне руки, не сказал «Эй, бро, добро пожаловать в клуб». Нет для него меня, вообще не было. Будто я и есть эта самая голубиная душа, никчемная и ненужная, незаметная. «Они же живые, вот сука!» — повторила Лана. Леха был нашим механиком, брутальный парнишка лет 23, который говорил только шутками, напевал и сочинял дурацкие песни, и чаще всего употреблял слова «тёлка», «дала» и «мотоцикл». При этом он доставал свой смартфон и показывал голых женщин, которые сидели на его мотоцикле одна к одной, как на порносайтах. Лана в эти минуты делала кислую мину и говорила, что он сам тёлка, потому что если речь идет о корове и ее умственном развитии, то он к этому точно ближе, чем обнажающая свою красоту дива. Леха не спорил, потому что знал, с Ланой ему не справится, и она его затроллит в любом случае. Леха вместе с Костей и Акселем ехали на мотоциклах за нашей техничкой. И Леха, несмотря на то, что никогда не участвовал в гонках на трассе, всегда вырывался вперед, делал всякие трюки, типа вставал на заднее колесо или резко тормозил и держал баланс на переднем. И все ждал, что все будут кричать «Вау!», но так как он делал эти трюки постоянно и еще при этом вел себя как похабник, никто ему не аплодировал. За рулем нашего спринтера сидел парень по кличке Медведь, лет 25 на вид. Правда, похож на медведя, такого угрюмого и коренастого. «Йоу, ты знаешь, за последние 2 года не было ни дня, чтобы я не курил». «Чего?» «Бро, я говорю, не было ни дня, чтобы я не курил после отсидки». И я смотрю на Лану с таким вопрошанием. «Ты во что меня, блин, втянула? После какой отсидки?» Лана пожимает плечами, будто это прикольно. Говорит глазами. «Ну, это новый опыт, ты же хотел, чтобы сегодня не было таким скучным, как вчера». Третий член команды, Аксель, интеллигентный парень с длинными вьющимися волосами и мягким голосом, говорил всегда на полтона тише, так что окружающие должны были прислушиваться к его речи, и очень медленно. Но это может потому, что он прибалт, родился в Литве, жил в Москве и по всему миру тренировал команды по кольцевым гонкам. На шлеме его была наклейка с советским Винни-Пухом. За всю дорогу с ним я общался меньше всего. Аксель говорил только с Костей и Рупой, и только по гонкам. Говорил об углах поворота, скорости, сцеплении с землей на разных поверхностях. Вот честно, я даже не помню, чтобы он за столом там перечницу попросил передать, а если и просил, то скорее взглядом или кивком. И ты поди пойми, сам он такой молчаливый, или просто считает тебя придурком и поэтому с тобой не говорит». Я, если честно, так и не разобрался. В общем, профессор, вы не обижайтесь, что я так представил ребят, и что они особо в этой истории ничего не наворочают и не устроят никакой драмы в последней сцене с горой трупов, где кто-то кого-то пырнул, кто-то отравился, утопился и еще парочку казнили. Чернуха, одним словом, за которую престарелые извращенцы платят деньги. Нет, я просто хочу рассказать историю, как умею. Да и трупы будут. И это совсем уже не спектакль какой-нибудь, а жизнь. Но в вашу защиту, профессор, скажу, что в университете вы все же были моим любимым преподавателем. А знаете почему? А все дело в ваших историях про женщин и любовные похождения. Поэтому, если вы вдруг читаете эти строки, знайте, что вы лучший. Может быть, я так тебе скажу, что суть литературы в этом и заключается. Рассказывать о том, как любили другие. Те, кто жил до нас. И вот они больше всего не хотят, чтобы мы это чувство утратили. Хотят передать нам науку о том, как высекать огонь из камня. Может такое быть? Я думаю, что да. Особенно сегодня, когда уже с роботом можно любиться. Вы же читали, что японцы уже выпустили робота, который во всех смыслах может заменить спутника жизни? Так вот я и спрашиваю, кто тогда научит нас любить в это темное время? Литература? И Борев. Больше некому. Так вот, про Борева. Значит, можешь представить, он стоит такой в черном пиджаке на манер японского кимоно со сливообразными пуговицами деревянными. Чудаковато выглядит, одним словом, и вещает. «Большинство плохих рукописей, о, мои дорогие студенты...» «Да, я не выдумываю, этот чудик так и говорил, о, мои дорогие студенты...» Так вот, большинство плохих рукописей начинается с классической сцены. Мужчина просыпается в постели с незнакомой женщиной и пытается вспомнить, что было вчера. Он в диком похмелье и потерял память. Может быть и такое, что женщина мертва. И вот герой пытается найти улики, которые бы привели его в чувство, дали намек на то, что произошло. И далее основной сюжет книги строится на разгадке того, что привело женщину в эту постель и какие у них были отношения с героем. И дальше интересно продолжает. Я запомнил прям слово в слово. «Опыты любви должны происходить только после того, как вы хорошо друг друга узнали. И знаете почему? Потому что любовь, она как книга». Вы получаете от нее удовольствие, когда у вас есть общая память, внутри которой вы существуете. Запомните, о мои дорогие студенты, общая память. и любовь происходит именно в этом пространстве общей памяти. И никогда не начинайте рукопись с того момента, как герой просыпается с незнакомкой в одной постели. И вот я вспоминаю лекцию любимого профессора, а сам в это время сижу похмельный в техничке и чувствую себя как герой дурной рукописи. Только я проснулся не в какой-то там непонятной постели, а сидел во вполне комфортном «Мерседесе-спринтере», пропахшем маслом и автозапчастями, и мы мчались на запрещенные гонки с мифическими ангелами ада. Рили? Я вроде еще вчера был прилежным первокурсником. Какими же, блин, иллюзиями я себя накачал, что оказался здесь? Киты? Рили? Похоже, я просто переел феназепама, или чем там меня напичкала моя тетя-русалка.